Три. Они катились сквозь непроглядную тьму, теперь гораздо быстрее, поскольку им больше не надо было вслепую нащупывать путь. Механический голос включался еще два раза. В первый раз, чтобы предложить им чипсов Крис Алла. И еще раз, чтобы сообщить, что после напряженного трудового дня нет ничего лучше, чем пачка печенья Ларчис. Выдав этот бесценный совет, голос умолк насовсем. Постепенно дрезина, неповоротливая поначалу, после стольких лет вынужденного бездействия, раскочегарилась и пошла гладко. Мальчик честно пытался помочь, и стрелок иной раз уступал, но большей частью трудился один, размашистыми движениями качая рычаг вверх-вниз. Подземная река оставалась их верным попутчиком, то подступая совсем близко-близко, то уходя дальше вправо. Однажды она оглушила их мощным и гулким грохотом, словно вдруг пронеслась по нартексу до исторического собора. А в другой раз шума воды стало почти не слышно. Казалось, скорость и ветер, бьющий в лицо от движения дрезины, заменили собой зрение и вернули им ощущение пространства и времени. Стрелок прикинул, что они делают от 10 до 15 миль в час. Дорога шла вверх, поднимаясь пологим, обманчиво незаметным уклоном, который, однако, изрядно его утомил. Едва они остановились на отдых, стрелок сразу уснул, как убитый. Провизии осталось всего ничего, но ни стрелка, ни парнишку это уже не волновало. Стрелок еще не улавливал напряжение приближающейся кульминации, но для него оно было таким же реальным и нарастающим, как и усталость от управления дрезиной. Они уже приближались к концу первой фазы. Во всяком случае, он приближался. Он себя чувствовал как актер, стоящий посередине громадной сцены за минуту до поднятия занавеса. Актер, который уже принял необходимую позу и готовится произнести первую реплику, которая уже вертится в голове. Ему слышно, как невидимые пока зрители шуршат программками и рассаживаются по местам. Теперь он уже постоянно ощущал где-то внутри, в животе, тугой комок нехорошего предчувствия и был даже рад, что физическое утомление помогает ему заснуть. А когда он засыпал, то спал, как убитый. Мальчик уже почти не разговаривал. Но однажды во время привала, незадолго до того, как на них напали недоумки-мутанты, он спросил у стрелка почти робко о том, как он стал взрослым. «Мне надо знать», — сказал он. Стрелок сидел, привалившись спиной к рычагу и держа во рту папироску. Кстати, запас табака тоже уже подходил к концу. Он уже засыпал, когда мальчик вдруг задал свой вопрос. «А зачем тебе?» — удивился стрелок. «Просто мне интересно». Голос мальчишки был на удивление упрямым, как будто он хотел скрыть смущение. Помолчав, он добавил. «Мне всегда было интересно, как люди становятся взрослыми. А спросишь у взрослых, так они обязательно соврут». «Кое-что ты уже знаешь», — сказал стрелок. «Но что я рассказывал, это все-таки не о том, как я стал взрослым. Наверное, я начал взрослеть уже после того. Ну, о чем тебе говорил?» «Расскажите о том, как вы вызвали на поединок учителя», — попросил Джейк. Роланд кивнул. «Да, все правильно. Любому мальчишке было бы интересно послушать такую историю. Но по-настоящему я повзрослел, когда папа отправил меня в путешествие. И этапы этого путешествия стали этапами моего взросления». Он помедлил. «Однажды я видел, как вешали человека, которого не было». «Человека, которого не было? Это как?» «Его можно было потрогать, но нельзя было увидеть». Джейк кивнул с пониманием. «Это был человек-невидимка». Роланд удивленно приподнял бровь. Он раньше не слышал, чтобы их так называли, этих людей, которых нет. «Правда? Ага. Ну ладно, как скажешь. Но как бы там ни было, там были люди, которые не хотели, чтобы я это делал. Они говорили, что они будут прокляты, если я это сделаю. Но этот парень, человек-невидимка, он насиловал женщин. Знаешь, что это такое?» «Да», — сказал Джейк. «И у него это, наверное, легко получалось, раз он невидимка. И трудно было его поймать. Об этом я расскажу в другой раз». Роланд знал, что другого раза уже не будет. Они оба об этом знали. А еще через 2 года я бросил девушку. В одном местечке, называлось оно Королевский поселок. Бросил, хотя не хотел бросать. «Нет, вы хотели», — вдруг сказал мальчик. Он сказал это тихо и даже мягко, но с явным презрением в голосе. «Потому что вам надо было дойти до башни. Вам надо было идти, несмотря ни на что, как этим ковбоям на Отцовском канале». Роланд почувствовал, как кровь жаркой волной прилила к лицу, но когда он заговорил, его голос оставался спокойным и ровным. «Наверное, это и был мой последний этап взросления. Вот так я и взрослел, от случая к случаю. Но когда что-то такое происходило, я понимал это не сразу. Истинный смысл происшедшего открывался мне позже». До стрелка вдруг дошло, что он пытается уйти от ответа на конкретный вопрос, заданный мальчиком, и он почувствовал себя неловко. «Наверное, обряд совершеннолетия тоже был очередным этапом», — нехотя выдавил он. «Такой официальный, почти стилизованный, что-то вроде придворного бального танца». Стрелок издал неприятный смешок. Мальчик молчал. «Нужно было доказать, что ты стал мужчиной. Доказать в боевом поединке», — начал стрелок.